25. Несколько дней спустя я, как обычно, тупо носил коробки, забирая их с ленты транспортера и раскладывая по клеткам. В цехе царила тишина. Мои коллеги страдали не то похмельем, не то весенним авитаминозом. Поначалу я не обратил никакого внимания на ту посылку. Яркий логотип продуктовой компании, фирменные цвета. Стандартная коробка, в каких обычно приходят рекламные буклеты, стикеры и прочая шняга, используемая для привлечения внимания покупателей. Минут через 20 на ленту плюхнулась еще одна. Такая же. Я посмотрел на адрес и почему-то никак не мог сообразить, в какую клетку ее класть. Еще раз посмотрел надпись, и тут меня будто хлестнуло по глазам. В графе «Отправитель» значилось: сеть супермаркетов «Молл 3000». Адрес. И ниже, черным маркером, неряшливым почерком приписка: ответственное лицо отправителя. Свиридова Анна. Контактный телефон. Я в беспамятстве добежал до метро, скатился по эскалатору, чуть не сбив кого-то с ног. Ворвался в вагон, раздвинув двери локтями, будто этот поезд был последним. Мне нужно было доехать до Молодежной. Одна пересадка, чуть меньше часа. За всю дорогу я так и не присел. Стоял перед дверьми с полустертой надписью «Не прислоняться» и смотрел в темноту туннеля. Как в детстве. Тогда мне казалось, так быстрее доедешь. На Театральной пулей пронесся по переходу на станцию Площадь Революции. Там опять поезд, предпоследний вагон. Я стоял и считал остановки. Курская. Арбатская. Смоленская. Киевская. Парк Победы. Молодежная. Теперь быстро по лестнице наверх. С непривычки заболели ноги. Я взмок с головы до пят, то ли от усталости, то ли от нервов. Последняя ступенька, турникет, стеклянные двери, улица. От метро до мола остановок 7 на маршрутке, подсказывает мне бабушка на остановке. Минут 20. Ловлю потрепанную Део. За рулем мужик предпенсионного возраста с настороженными глазами. Объявляет прайс. Я не торгуюсь. Едем. Попадаем в небольшое затруднение при выезде на основную улицу. Объезжаем раскорячившийся автобус, делаем поворот на светофоре, снова пробка. Я очень тороплюсь. Петляем какими-то помойками, проезжими дворами, мужик матерится, лавируя между припаркованными кое-как машинами. У меня начинает стучать в висках. Наконец, снова выезжаем на магистраль. На горизонте появляется большая белая коробка. Мол, мужик кивает. Метров за 800 снова встаем. Я начинаю ерзать по сиденью. «Да не волнуйся ты так», — бросает водила. «Минут через 10 приедем». И, открыв окно, закуривает. В его распоряжении все время этой жизни. У меня больше ни минуты. Бросаю деньги на торпеду и выскакиваю на улицу. Бегу по тротуару, то и дело вскидывая глаза на коробку. Между мной и коробкой метров 300. Полоса препятствий, поросшая чахлыми кустами и редкими деревьями. Некое подобие сквера. Я пробегаю по скверу, как бегут все опаздывающие на свидание. Хотя как можно опоздать туда, где тебя не ждут? Ускоряюсь. «Вы по какому вопросу?» Насторожился администратор торгового зала. Мужчина лет 45, похожий на состоятельного крота из мультфильма «Дюймовочка». Тот же принюхивающийся нос, бочкообразное тело, очки в тонкой и почти незаметной оправе. «Я с почты. По посылке вашей есть вопросы». Глядя мимо, объяснил я цель своего визита. «Свиридова указана как контактное лицо». Администратор кивнул и сообщил, что Анну Свиридову можно найти в отделе информации для покупателей за стойкой «Новые продукты» в дальнем левом углу гипермаркета. И я пошел мимо нескончаемых полок с макаронами, соками, баранками в прозрачных полиэтиленовых пакетах, мимо баррикад из баллонов с водой, батарей бутылок. Вынырнув где-то на уровне мясных деликатесов, я понял, что иду не туда. В висках стучит все сильнее. Поворот налево. Шампуни и средства для волос. Потом направо. Бытовая химия. И вокруг рекламные стойки с огромными слоганами, кричащие яркими красками картонные фигуры, жидкокристаллические экраны со сменяющими друг другу видеороликами, на которых ослепительные улыбки, кислотно-щелочной баланс, никогда не писающие дети, гигантские батоны сервелата. На каждом перекрестке, образованном стеллажами, девочки в фирменных платьях, визгливо сообщающие: «Сегодня у нас дегустация!» И мне становится плохо. Мне кажется, все это специально подстроено для того, чтобы я не дошел до гребаной стойки «Новые продукты». Меня сбивают с пути, уводят лабиринтами полок, нарочно запутывают. И каждые 5 секунд раздается оглушающий ритм, и бравурный голос сообщает, что акция «Удар по ценам» уже началась. Я продираюсь через весь этот потребительский ад, и метрах в 10 вижу прозрачную стойку, за которой стоят 3 девушки. Замедляю шаг. Всматриваюсь. Не могу поверить. Слишком похоже. Подхожу ближе. Я чувствую, как внутри все замирает и поджимается к точке солнечного сплетения. Я прикрываю на секунду глаза, чтобы взять себя в руки, и делаю шаг. «Я тебя нашел», — говорю я одними губами. Аня вскидывает на меня глаза, ее зрачки моментально сужаются, руки начинают механически передвигать по столу бумаги, карандаши, комкать желтые листочки постит. Наконец она отвечает. Так же тихо, но уже опустив голову. «Зачем?» «Потому что я люблю тебя». Мой голос дрожит, ладони потеют, и отчаянно хочется опереться о стойку. И я не могу. Аня смотрит по сторонам на своих коллег, увлеченных беседой. «Я не могу. У нас не получится сейчас поговорить. Давай уйдем отсюда». Я тянусь к ней, но она отдергивает руку. «Выйдем на улицу, в кафе, в парк, куда угодно». Через 40 минут у меня технический перерыв. Она смотрит на меня в упор. «На 2-м этаже, в кафе. У меня будет 30 минут». «В кафе?» Мне становится плохо. Я еле удерживаю себя от того, чтобы взять ее за руку, вытащить из-за стойки и увести. 40 минут? Она молча кивает. Я смотрю на нее в надежде, что она говорит всю эту ерунду для отвода глаз, чтобы не слышали коллеги и прочее. Но вдруг начинаю что-то понимать. Мне остается только развернуться и на ватных ногах поплестись прочь к выходу, чтобы провести следующие 40 минут на лавочке в парке, прикуривая одну от другой и пытаясь прогнать назойливую мысль о том, что она не придет. Не придет. Убежит с работы, может, уже убежала. Она не хочет меня видеть. Но чудо происходит. Ровно через 40 минут она подходит к столику, за который я переместился с лавочки. Отказывается от кофе, ограничившись водой, которую пьет маленькими глотками, внимательно изучая меня. И мне неловко от этого взгляда. Я пытаюсь понять, что во мне так изменилось или что так изменилось в ней? Я не понимаю, с чего начать, я все уже сказал там, внизу. По-моему, этого достаточно. Но, видимо, не для нее. И не на этот раз. У меня пересохло во рту, но я все же нахожу в себе силы разлепить губы и сказать: «Что-то не так? Зачем ты пришел? А здесь можно курить?» Не нахожу я более глупого вопроса. «Можно», — ответила она, отвернувшись. «Тебе идет борода. Это еще с фильтра».